первенец оказался в любимчиках, а Миша с Петей на вторых ролях. Но потом появилась Аня, и внимание матери полностью переключилось на новорожденную. Старшие дети часто ревнуют мать к младшим. Появление нового члена семьи всегда стресс для того, кто еще недавно был самым любимым ребенком. Рождение Миши и Пети прошло для Юры незамеченным. Он в то время был совсем крохой, а вот Аня родилась в тот момент, когда Юра твердо усвоил: «Мама принадлежит ему одному». А Миша и Петя она может заботиться только в свободное от опеки над Юрой время. Полина молча слушала мужа. Первый раз ей в голову пришла мысль: дети не всегда приносят родителям радость. А Павел, не замечая состояния жены, продолжал: во всем произошедшем виновата Вера. Оказывается, Юра за неделю до совершения ужасного преступления заводил с ней разговор, задавал ей вопросы. Если человек умирает, это навсегда? Может ли врач вылечить того, кого зарезали ножом? Следовало насторожиться и осторожно выяснить у сына, с какой стати у него возник столь странный интерес. Но Вера и тут проявила тупость. Она не увидела знаков приближающейся беды и спокойно отвечала любознательному мальчику. Ее даже не смутило то, что Юра пару раз переспросил: «Значит, умирают навсегда?» А еще Вера, придя домой, сразу не заглянула в кроватку дочки. «Сделай она это действие, Анечка могла бы остаться в живых». Но когда мать позвала врачей, было уже поздно. «Что же теперь будет?» – воскликнула Полина. «Ведь такого крошку никак нельзя наказывать по закону». Павел хмуро кивнул. «Верно, это очень большая проблема. Обычно детей, совершивших противоправные поступки, консультирует психиатр, а потом ребенка отдают в спецшколу, где малолетним преступникам занимаются специально обученные преподаватели. Но Юре-то еще даже не исполнилось и 7 лет, и потом...» Смайкин замолчал. «Что еще?» – воскликнула Полина. «Юру вернут родителям», – пояснил Паша. «Он слишком мал, чтобы нести ответственность за свои поступки. Только Володя не хочет видеть сына». «Катастрофа», – прошептала Полина. Павел пожал плечами. «Может, он и прав? Если мальчик совершил одно преступление, значит, он порочен и никак не может принимать участие в эксперименте. Теперь Юра опасен и для Миши с Петей. Мы не можем рисковать делом всей жизни из-за одного поганца. Сегодня Владимир принял решение. Юра будет отдан в детдом, где его станут воспитывать в строгости, чтобы искоренить в нем всякие криминальные наклонности. Вере запретят общение со старшим сыном». Полина похолодела. «Нельзя же думать только о будущих поколениях», — вырвалось у нее. «Вера не несет ответственности за то, что произошло в ее доме. Но она и не вынесет разлуки с малышом. Он убийца», — напомнил Павел. «Он маленький ребенок», — вскипела Полина, «плохо понимающий последствия своих поступков». «Не ожидал от тебя такой реакции», — сукоризной воскликнул муж. «Это не государственный подход, а мещанство». Глава 19. «Что же случилось потом?» — в нетерпении воскликнула я, видя, как Полина Михайловна аккуратно вытаскивает из пачки новый бумажный платок. Старушка вздохнула. «А ничего хорошего. Мы с Верой никогда не говорили на эту тему. Я тщательно следила, чтобы случайно не обронить в разговоре имена Юра и Аня, а Вера никогда не вспоминала ни старшего сына, ни дочь». Примерно через полгода после описываемых событий Павел, придя домой, сообщил: «Юра умер». Полина отшатнулась от мужа. «От чего?» «От дифтерита», — коротко ответил супруг. Поля хотела было расспросить мужа поподробнее, но тот быстро сказал: «Никаких подробностей я не знаю. Юра умер до приезда родителей». Полина проплакала до вечера. Она не знала, как следует теперь разговаривать с Верой, и с огромным трудом заставила себя пойти к подруге. Попова встретила Смайкину, как ни в чем не бывало. Она не плакала, не причитала, общалась с Полиной спокойно, и последняя ушла домой в глубоком удивлении. Но разве можно быть столь равнодушной, узнав о кончине ребенка? А впрочем, ночью ей в голову пришла совсем уж дикая мысль. Вдруг Вере не сообщили о произошедшем несчастье. Бежали годы. Единственной случившейся радостью для сотрудников лаборатории было рождение у Лены Ивановой еще одной девочки. Но счастье матери оказалось недолгим. Едва вторая дочь, тоже названная диковинным именем Кибелла, научилась сидеть, как первая, Керстенаида, погибла. Косвенно в гибели дочери был виноват отец. Григорий, успевший к тому времени сделать неплохую карьеру на военном поприще, искренне любил девочку. В один из своих редких выходных дней он взял Станю, так звали старшую дочь, дома и пошел с ней в зоопарк. По дороге она захотела мороженое. Отец купил эскимо и велел: «Ешь аккуратно». Станя засмеялась: «Проглочу все сразу». «Не безобразничай», — рассердился отец, — «а то отшлепаю». «А я убегу», — захихикала Станя. «Иди сюда», — погрозил ей пальцем папа. Но непослушная девочка побежала от него по тротуару с криком: «Догони!» «Немедленно вернись», — заорал военный. «Не догонишь, не догонишь», — стала приплясывать расшалившаяся девочка. Потом она повернулась лицом к папе и, продолжая пятиться, запела: «Надо спортом заниматься, чтоб в догонялки играться». Кривляясь, Станя не заметила, что пешеходная часть улицы закончилась, и выбежала все так же спиной вперед на мостовую. В эту минуту из-за угла вылетел грузовик. Григорий не успел ничего предпринять. После случившегося несчастья Лена осела дома. Она ни на секунду не отпускала от себя младшую девочку. Но при всем при том Елена оставалась исследователем, и Кибелу она воспитывала с удвоенным тщанием. А Полина все чаще думала на тему о том, что, наверное, Бог все же существует на свете, и он против того, что делается в лаборатории. Вскоре мальчики Поповой достигли подросткового возраста, и стало понятно, что они не соответствуют возложенным на них надеждам. Миша превратился в плохо обучаемого, угрюмого, вечно молчащего школьника. Никаких задатков гениальности он не обнаруживал. В его дневнике косяком стояли одни двойки. Мальчик с огромным трудом преодолевал программу даже в младших классах, несмотря на то, что мать занималась с ним постоянно. В третий класс мальчика не перевели. Вера взяла сыновей и отбыла на дачу. Когда мальчики вернулись домой, Полина с трудом узнала Мишу. Тот сильно вытянулся, возмужал и похорошел. Угрюмость и мрачность его исчезли без следа. Ребенок словно родился заново. Случаются такие изменения с детьми. Миша стал другим не только внешне. Он еще раз отучился в третьем классе и в дальнейшем никогда более не оставался на второй год. Отличником не стал, но получал твердые тройки вперемешку с не совсем справедливыми четверками. «Попов просто вырос», – комментировала произошедшая классная руководительница. «Повзрослел, взялся за ум». Но очевидно, чтобы компенсировать трансформацию Миши к лучшему, природа отдохнула на Пете. Родители недолго радовались метаморфозам, произошедшим со старшим сыном. Спустя пару лет младший занялся фарцовкой, и от приводов в милицию его спасало лишь положение отца и его связи. Но в конце концов терпение Владимира лопнуло, и он заорал: «Пошел вон из моего дома!» И Петя исчез. Куда он подевался, Полина не знала. Попов запретил в его присутствии упоминать имя младшего сына, а Вера, как всегда, делала вид, что будто ничего не стряслось. Вообще-то Полина считала, что во всех несчастьях, случившихся с детьми Поповых, виновата мать. Сначала она упустила Юру, позволила тому ощутить собственную исключительность, затем спокойно отдала мальчика в детдом и никак не отреагировала на его смерть. Теперь же ситуация повторилась. Миша, претерпевший внезапно радикальные изменения, стихийно стал любимчиком матери, а Петя, чтобы привлечь к себе ее ускользающее внимание, пустился во все тяжкие. Можно было не иметь психологического образования, чтобы понять суть проблем у Поповых. Полина Михайловна скомкала упаковку платков и швырнула на стол. «Ну и что вышло из этой затеи?» «Что?» — эхом повторила я, чувствуя, что начинается головная боль. «А ничего», — с горечью констатировала старушка. «Мой муж умер относительно молодым от инсульта. То же самое случилось и с Владимиром Поповым. Что стряслось с Зиной и Игорем, понятия не имею. Коля Малина давно погиб от пьянства. Вот сына его, Эдика, я видела довольно часто. Он в старших классах начал дружить с Мишей и иногда приходил к Поповым в гости. Очень агрессивный парень вырос. С ним какая-то неприятная история случилась, он вроде в тюрьму попал. Точно не скажу». Петя испарился без следа. «Вера умерла. Миша сначала жил около меня, но старался не общаться. Пробежит мимо, улыбнется, буркнет. Здрасте. На этом все. Затем он вообще исчез. Квартиру сдал. Правда, ее отремонтировал. Наверное, где-то работает, раз сумел деньги собрать. Ремонт по нынешним временам – дорогое удовольствие». «А как же лаборатория?» Полина махнула рукой. «Там все развалилось сразу после смерти Паши и Владимира. Наверное, соответствующие органы, наблюдая за семьями, поняли, что этот эксперимент обречен на глобальную неудачу. Но о какой расе сверхлюдей может идти речь? У пьяницы Малины бог знает, кто родился. Алкоголик с молодых ногтей. Про Поповых и вспоминать нечего. Расформировали нас. Затем наука вообще этому государству не нужна стала. Вот и пошла моя служба прахом. Знать бы, что так получится, постаралась бы изо всех сил остаться тогда во Владивостоке. Всем жизнь Володя Попов поломал. Это он виноват. Весь в Демьяна пошел. Решил человечество осчастливить. А на деле людям жизнь поломал. Я только о Лене Ивановой ничего не знаю, но думаю, что у нее ничего хорошего не получилось. Первая девочка погибла, вторая болезненная родилась, прямо катастрофа. Как она на свет появилась, Иванова практически из больниц не вылезала, потому что у ребенка то отит, то бронхит, то ветрянка, то скарлатина. Хоть Лена из всех нас самая истовая была, очень в эксперимент верила. Но, увы, получается, зря мы жили и работали. Демьян Попов что-то не так рассчитал, а Владимир не сумел лекарство усовершенствовать. Грустно очень. Качая головой, Полина Михайловна встала, подошла к холодильнику, достала оттуда волокордин и начала тихо говорить. Раз, два, три. Я смотрела, как прозрачные капли медленно падают в рюмку. Науку двигают вперед слегка ненормальные, очень упертые люди. На стене кабинета у великого физика Нильса Бора висел плакат. «Вечного двигателя не существует, это знают все. А вдруг?» Вот этот вопрос «а вдруг?», заданный тогда, когда все решили, что ничего сделать нельзя, и стимулирует настоящих ученых, которые не всегда удосуживаются защитить диссертации, полагая, что не в докторской и не в любительской работе смысл. Но всему свое время. Сколько поколений мечтало о полетах? Какое количество мужиков, смастерив крылья, прыгала вниз с колоколин и разбивалась насмерть. В конце концов, люди твердо поняли, от земли способны оторвать только птицы свои крылья. И успокоились. Но остались единицы, уверенные в обратном. И теперь мы садимся в самолеты и штурмуем космос. Может быть, когда-нибудь и появится вакцина бессмертия, и люди станут существовать вечно, посвящая долгие годы творчеству, а не пьянству. Жаль только, жить в эту прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. Так, кажется, сказал классик. Ни Демьяну Попову с соратниками, ни Владимиру с потомками коллег-предка не удалось создать вакцину. Но меня сейчас волнует только один вопрос. «Вы знаете, где Миша?» – спросила я у Полины Михайловны. Та уставилась в окно. Нехороший он человек вырос. Я это уже поняла. Обманывал людей филигранно. У многих в нашем доме взаймы разные суммы взял и исчез. Горестно покачала головой Полина Михайловна. Он вообще с детства особым талантом к вранью отличался. Такого мог наплести, заслушаешься. А потом случайно выяснялось, набрехал. Только Вера считала это его свойство талантом актера или писателя. Дескать, Миша не врет, просто у него отличная фантазия. А на мой взгляд, за такое мальчишество следовало наказывать. «Не подскажете его новый адрес?» — с надеждой спросила я. «Не знаю его», — ответила старушка. Я чуть не зарыдала от обиды. «Совсем не в курсе». «Абсолютно», — уверенно сказала Полина Михайловна. «Мы с ним не общались вовсе и не припомню, когда виделись». «Ну, зачем тогда вы мне так долго рассказывали про лабораторию и судьбу Поповых?» Полина Михайловна улыбнулась. «Вы же ищете Мишу. Значит, должны быть в курсе дела. А потом, знаете, я все время одна и одна. Поговорить не с кем. А столько выплеснуть надо. Вот умру, и никто никогда про седьмую лабораторию не узнает». Я постаралась скрыть раздражение. «Значит, старушка, страдающая от отсутствия общения, поймала меня на крючок. Следовало сообразить, в чем дело, едва она завела рассказ про Ленина и 19-й год. Но почему я не догадалась? Ведь хорошо знаю, что многих пожилых людей хлебом не корми, а дай им в подробностях рассказать свою биографию. В нашем дворе живет Андрей Силантич, 90-летний старик, сохранивший отчасти разум. Местные жители боятся его, как огня. Целыми днями дедушка сидит у подъезда, поджидая жертву. Не дай бог вам вежливо сказать ему «добрый день». Мимо дедули нужно мчаться со скоростью ветра, не обращая внимания на издаваемые стариком гудки. В противном случае тебя торжественно усадят на скамейку и заведут бесконечный рассказ о НЭПе, Второй мировой войне, 50-х годах. Торопиться Андрею Силантичу некуда, в слушателя он вцепляется мертвой хваткой. И остается лишь, мерно кивая головой, погибать под лавиной совершенно неинтересных тебе сведений. Мне же попался Андрей Силантич в женском обличье. И еще неизвестно, правду ли рассказала сейчас истосковавшаяся по слушателям старуха. Истории того же Андрея Силантича порой сильно разнятся. Иногда он сообщает о том, как ловко крошил истребители фашистов, а затем, забыв, представляется летчиком. Говорит, наш батальон первым форсировал Днепр. Вот и пойми, кем он был на самом деле. Лично мне кажется, что Андрей Силантич попросту перекладывал в штабе бумажки. Героем всех сражений дедушка стал потом, сидя на лавочке у подъезда. Навесив на лицо фальшивую улыбку, я сказала, огромное спасибо. «Так не за что», — прищурилась Полина Михайловна. «Приходите почаще». «Обязательно. Давайте завтра». «Ну, значит, я вас жду». Я вздохнула. «Увы, в этом месяце не получится». «Но почему?» — расстроилась старушка. «Мы же подружились». «Уезжаю отдыхать», — лихо соврала я. «До конца ноября». «Скажите, пожалуйста, какой длинный отпуск?» «Да, верно», — говорила я, быстро двигаясь к двери. «Именно так. Я работаю на вредном производстве, вот и заслужила». На следующее утро я, зевая во весь рот, ползла в здание телецентра. Если сказать, что я стала жертвой жестокой депрессии, это не объяснит ничего. В душе был полный мрак. Каким образом помочь Кире, я попросту не понимала. Проделала огромную работу. Узнала, кто на самом деле скрывается под именем Эдуарда Малины, нашла адрес Михаила Попова и абсолютный облом. Тупик. Мерзавец, ловко обманувший глупую Киру, растворился без следа в огромном мегаполисе. Многие преступники хорошо знают, лучше всего прятаться в многомиллионной Москве. Тут тебя сам черт не найдет. Сколько времени Нифонтову продержат в больнице? Ну ладно, пусть еще месяц. А что дальше? Рано или поздно Борис спросит у жены, где ожерелье. И что той отвечать? Положила в банк, а в какой не помню. Может попросить Лизу, чтобы та сказала Боре, твоя жена страдает амнезией? Она вследствие комы частично потеряла память. Насколько я знаю Борю, он начнет методично объезжать все банки и искать драгоценности. Борис не из тех людей, которые способны забыть о дорогой, купленные им на собственноручно заработанные деньги вещи, ну и положеньице. Тяжело дыша, я ввалилась в гримерку и обнаружила там совершенно незнакомую девушку, одетую в униформу телеработников, мятые джинсы и не слишком чистую футболку. «Ты, Виола, новый редактор по гостям», — налетела она на меня. «Держи список». Я взяла бумажку. Первым номером шла фамилия Сорькина, вторым — Капустняк. «Сначала притащишь эту», — ткнула пальцем в цифру 2 девчонка. «Тебя как зовут?» — спросила я. «Люся, разве ты не знаешь?» «Нет, мы же до сих пор не виделись». «Ерунда», — отмахнулась Люся. «Беги за Капустняк Олесей». «Но вначале идет Ирина Сорькина». Она предупредила, что подъедет позже. «Ну ладно, в общем-то мне...» «Однофигственно», — согласилась я. «Капустняк так Капустняк. Только кто она? А то еще попаду в дурацкое положение». Люся хихикнула. «А Леся? Та, которая открылась». «Что?» — заморгала я. «Все», — окончательно развеселилась Люся. «Смысл жизни и прочее. Ну, как правильно питаться, что следует делать, чтобы не болеть». «Она врач?» «Не-а». «Кто же?» «Вроде бананами торговала, но подробностей сообщить не могу». «Чем торговала?» «Бананами», — четко произнесла Люся. «Неужели ты никогда не видела такие длинные желтые фрукты в кожуре? Очень вкусные. Жаль, от них толстеют больше, чем от жареной картошки. Значит, тащила госпожа Капустняк тару с бананами. А тут случилось нечто. Точно события не опишу. Она всякий раз сама разное говорит. То в нее молния стукнула, то самосвал влетел, то инопланетяне похитили, то хозяин метлой по башке долбанул. Ну, в общем, после перенесенного горя у нее резко открылся третий глаз, обострился ум и появилась антенна». «Антенна?» – обалдела, переспросила я. «Как у радиоприемника?» «Точно», – кивнула Люся. «Верно ты сечешь ситуацию. Этой самой антенной Олеся в эгрегор втыкается и информацию получает, очень важную и нужную. Держать подобные сведения при себе она не может, поэтому щедро делится ими с людьми за деньги, на которые очень скромно, почти впроголодь, проживает в небольшом, недавно построенном ею сарайчике площадью в 1000 квадратных метров. Расположена евроизбушка в тщательно охраняемом поселке на участке размером с гектар. Вот почему она все время врет, чем ее долбануло. Не хочет, чтобы и другие на это место пришли. Людям-то всем охота такие избенки иметь». «Что такое эгрегор?» – спросила я. «Фиг его знает», – призналась Люся. «Я сию Олесю по кабельному телевидению слышала. Она там очень задорно вещала, ну и позвала ее к нам». «А тебе не кажется, что она шарлатанка?» – осторожно спросила я. Люся ткнула пальцем в висящий на стене календарь. «Какой у нас нынче месяц?» «Август». «Во, сезон отпусков. В Москве?» «Никого. Чем эфир забивать? И вообще, настоящих звезд мало. Они постоянно с канала на канал переползают, и зрителям хуже геморроя надоели. Нужно искать новые лица». «Но...» «Нечего тут рассуждать», — обозлилась Люся. «Вырастешь до генерального продюсера, вызовешь нас к себе в кабинет. Вот тут мы и встанем в нужную позу, и клизму от тебя спокойно получим. Начнем твои речи слушать и умом восхищаться. Только пока ты, Виола Тараканова, у нас на роли принеси-подай пошла вон. Сказано идти за Капустняк, вот и рули. Хорош тут из себя Ломоносова корчить». Я горестно вздохнула и пошла вниз. Капустняк я приметила моментально, издали. В большом холле оказалось пусто, но за парнем в форме, преграждавшим вход в центральное здание, откуда вещает большинство каналов, маячила бабище такого вида, что у любого перехватило бы дыхание. Огромная туша, одетая в ярко-красное платье с нестерпимо зеленым воротником, такого же цвета пуговицами и поясом, обиженно гудела. «Мне на утреннюю программу, с какой стати вы меня не пускаете?» «Сейчас вас встретят», — мямлил постовой худенький мальчик, который смотрелся рядом с ней, словно мышь на фоне танка. «Я бы попила кофе в вашем ресторанчике», — настаивала Капустняк. «Ну-ка, дай пройти». «Никак нельзя», — пискнул юноша, опасливо оглядываясь. «Меня пригласили», — добавила Децибел в голос Олеся. Постовой испуганно вцепился в железную арку, через которую обязаны проходить все желающие попасть в здание. Я бросилась со всех ног на помощь несчастному ребенку, по недоразумению нацепившему на себя серо-синюю форму. Кто, интересно, принимает мальчиков рахитичного вида на службу в ряды МВД? Да, Олеся Капустняк – девушка, весящая не один центнер. Справится с подобным стражником одним щелчком. Ну а другие? «Программа «Проснись и пой», – затараторила я, подлетая к постовому. «Это наше гостье». Дежурный с огромным облегчением вздохнул. «Ну и хорошо, забирайте». Ни паспорта, никакого другого документа, удостоверяющего личность Капустняк, он не спросил. Очевидно, перепугался насмерть. Представил, как ужасающего вида тетка сядет на него и раздавит. Вот и нарушил все существующие должностные инструкции. «Я стою тут уже 10 минут», — укорила меня Олеся. «Простите, я спустилась точно к назначенному времени», — попыталась отбиться я. «Я всегда прихожу заранее», — нахмурилась Олеся. «Боюсь опоздать». Я хотела уже возразить, что мне неоткуда было узнать об этой ее похвальной привычке. Но, оглядев фигуру Олеси, на всякий случай решила промолчать. Если 48 килограммов ведут куда-то 3 центнера, то они, имеются в виду килограммы, должны постараться не допустить драки, исход которой предрешен заранее. «Я очень разволновалась», — хмуро продолжала Олеся. «И теперь хочу есть». «В этом кафе подают только сладкое», — предостерегла я. «Вот и хорошо», — плотоядно воскликнула Капустняк. «Ничто так не успокаивает нервы, как добрый кусок торта». «Ну-ка, пошли сюда». Тяжелым шагом она направилась к стойке. Я поторопилась за ней. «У нас не слишком много времени». «Ерунда, не собираюсь тут рассиживаться», — сердито рявкнула Капустняк и уставилась на витрину, где были выставлены блюда с выпечкой. «Безобразие!» «Что-то не так?» – удивилась я. «Конечно!» – выкрикнула Капустняк. «Тут торгуют дрянью!» «Вообще-то у нас здесь все вкусное!» – возразила я. «Лично мне очень понравился черный лес. Вон тут, с вишенками сверху!» «Фу!» – скривилась Капустняк. «Он украшен сливками из баллончика, а не взбитыми вручную. Еще в тортик не доложили сахара и масла, поэтому он не поднялся как следует. И вообще сплошная беда. Вон эклер. И как он вам?» «По-моему, восхитительный». «Нет нужного количества яиц», — отрезала Капустняк. «А в лежащей рядом с ним картошке не хватает коньяка. Идем дальше». «Наполеон промазали готовым кремом из пакетика, а не масляно-яичным. Чизкейк не стоит даже обсуждать. В него запихнули несвежий творог, а йогуртовое суфле, похоже, даже и не пахнет полезным молочным продуктом. Штрудель выглядит отвратительно. В него положили не кислые, а сладкие яблоки, чем испортили весь вкус. Впрочем, тот, кто слаще морковки ничего не ел, придет в полный восторг. Но я-то знаю, о чем говорю». Я с уважением посмотрела на толстуху. До сих пор я считала, что всякие разговоры об антеннах, втыкающихся в информационные поля, окутывающие землю, являются бредом. Но вдруг я не права. Вон как лихо Олеся выяснила всю правду о сладостях. И откуда она узнала про недоложенные яйца, масло и сахар? Не иначе, как через антенну ей сообщили свыше правду про пирожные. Мне-то они кажутся потрясающими. Хотя, может, я по выражению Капустняк ничего слаще морковки не пробовала. Но если все так плохо, тогда пошли скорее в студию, предложила я. Олеся с сомнением покосилась на витрину, вытянула губы трубочкой, вновь вернула их на место и приняла решение. «Ну-ка», — приказала она девушке по ту сторону прилавка, — «давай всего по порции. Надо попробовать, а вдруг я ошибаюсь». «Мы торопимся», — попыталась я ее урезонить. «Да я съем в одно мгновение», — заявила Олеся, подхватывая полный поднос. Я было двинулась за Капустняк, но была остановлена барменшей. «Платить кто будет?» «Дайте чек», — попросила я и ринулась с клочком бумаги за Олесей. Можете мне не верить, но когда я добежала до столика, за которым устроилась Капустняк, ее поднос оказался пуст. На тарелочек не осталось даже бумажек с вырезанными кружевами, на которые обычно кладут пирожные. Похоже, капустняк в торопях слопала и их. «Вот», — воскликнула я, протягивая Олесе чек. Она уставилась на него. «Я оказалась абсолютно права», — сообщила она. «Отвратительная еда, совершенно неудобоваримая. А кофе тут вообще без комментариев. Похоже, повар взял зерна, помыл их в теплой водичке и подал, назвав экспрессо. Кстати, арабики в чашке и не было. Сплошная робуста. Впрочем, вполне пригодный для употребления сорт, но он значительно дешевле и не обладает нужным послевкусием. А что это вы мне под нос суете? Извините, но вы забыли заплатить. Я? Ну да. Я? Взяли поднос и ушли, вот я и принесла чек. Не расстраивайтесь, я тоже иногда проявляю забывчивость. Я? Вы, слегка рассердившись, подтвердила я, расплачивайтесь и побежали, иначе опоздаем в эфир. Я? Что-то не так? Я должна сама оплатить за эту гадость? Но ведь вы съели все. И что из этого? Было невкусно, впору отнести назад. Я захлопала глазами. Капустняк издевается. Каким образом она намеревается вернуть слопанные харчи? И вообще, заявила Олеся, меня ведь позвали в гости. Следовательно, угощение за ваши денежки. Или вы, когда людей к себе приглашаете, потом в прихожий счет вручаете? Скушала на такую-то сумму, руки мыла, туалетом пользовалась? У меня загорелись уши. «Нет, конечно. Своих приятелей я угощаю от души, но вас-то позвали на телевидение». «Вот пусть они и платят», — отрезала Олеся. «Чай не разорятся. Знаю, знаю, сколько у вас минуты рекламы стоит». «Девочки, не забудьте про деньги», — крикнула барменша. «Еще молочный коктейль», — ожила капустняк. «Тройную порцию». Барменша стала взрезать пакет с надписью «Сливки». Я схватила рацию, отошла в сторонку и соединилась с Люсей. «Что там?» – недовольно спросила она. «Где капустняк?» «Тебе пора за второй теткой идти. Она на подходе. Звонила, через пару минут подъедет. У меня проблема». «Во народ!» – завозмущалась Люся. «Тупые все, аж противно. Ничего не могут. Ерунду попросили сделать, гости привезти, проблемы. Ну и кто ты после этого? Ответь, а? Сама себе оценку дай, чтобы потом не бегала по коридорам и не орала, что тебя оскорбили». Хотя, если идиотку кретинкой назвать, то ничего обидного и нет. Пустая констатация факта. Да. Капустняк сидит в буфете. Немедленно выковыривай ее оттуда. Не получается. Почему? Она платить за пирожное не хочет. Уверяет, что пришла в гости и, значит, имеет право на бесплатное угощение. Люся коротко выругалась. «Ладно, заплати за нее». Мы потом скинемся и тебе вернем. У меня столько нет. Ну, вообще, 30 рублей с собой не носишь. Тут счет почти на 1000. Из рации понеслось тихое хрюканье. Потом недоуменный возглас Люси. Сколько? 1000? Да, она слопала почти все в буфете. И пьет тройную порцию коктейля. Вот что, после короткого раздумья приняла решение Люся. Ты беги к менту, забирай Сорькину и волоки ее в гримерку. А я сама спущусь за этой, блин, капустняк. Да, поторопись, они у нас одновременно пойдут. То есть, сердито передразнила Люся. Гостей больше не нарыли. Хорошо, хоть этих нашли. Ну и придумали феньку. Сорькина повар, говорят, гениальный. А капустняк по своей антенне сведения о правильном питании получает. Вот пусть и говорят весь эфир. Она будет о калорийных котлетах журчать, это Сорькина, а капустняк о том, что гречку надо есть прямо так, без термической обработки. Зрители позвонят, вопросики зададут. Ну, так время и пройдет. Пронесется рабочая смена, а вось живы и останемся. Хватит базлать, дуй за Сорькиной. Я сунула рацию в карман и крикнула: «Извините, пожалуйста». Капустняк оторвалась от очередной порции коктейля, вытерла тыльной стороной ладони белые усы над верхней губой и недовольно протянула. «Слушаю. Сейчас за вами придет редактор, а меня отправляют за второй гостьей». «Передача посвящена не мне одной», — напряглась капустняк. «Все вопросы к начальству», — испуганно сказала я. «Я маленький винтик, последняя спица в колесе. Ничего не решаю». «Ладно», — нахмурилась Олеся и велела барменше. «Ну-ка, несите еще две порции вашего отвратительного чизкейка». На этот раз около мента стояла очень худая, болезненного вида тетка, замотанная в черный плащ. «Вы на передачу «Проснись и пой»?» — радостно защебетала я. Сорькина кивнула. «Можно ваш паспорт?» Ирина, не говоря ни слова, достала из сумочки бордовую книжицу и протянула мне. Я, в свою очередь, передала, не раскрывая документ, постовому. «Да идите», — махнул рукой парнишка, не удосужившись посмотреть ни в список, ни в удостоверение личности. Сорькина вошла в холл. «Нам на второй этаж», — сказала я. «Кивок. Тут прямо за кафе есть хороший туалет, очень чистый». «Кивок. Зайдете?» Отрицательное покачивание головой. «Однако сегодня жарко», — пыталась я разговорить гостью. «Кивок. Но к вечеру дождь обещали». Подергивание плечами. «Хорошо бы слегка похолодало». «Кивок. Хотя хочется солнца». Странная гримаса и кривая улыбка. Поняв, что Сорькина не желает общаться с шестеркой, я заткнулась и быстрым шагом пошла вверх по лестнице. Дама абсолютно бесшумно тенью скользила за мной. Наконец, мы достигли гримерной. Испытывая невероятное облегчение, я распахнула дверь и возвестила. «Мы пришли!» Сидевшая в большом кресле Олеся повернулась. В пухлой, похожей на подушке, ладошку она сжимала сразу три пряника. «Совершенно отвратительнее», — сообщила Капустняк, помахивая лакомством, коим славится город Тула. «Приготовлено с нарушением технологии». «Вот и хорошо», — защебетала Люся. «Теперь все в сборе, слушайте маленький инструктаж. Вы, Олеся, садитесь в желтое кресло слева от ведущего. Ваше платье немного ярковато. Вообще-то на телевидении лучше избегать излишней пестроты, орнаментов, рисунков в мелкую клеточку, полоску». «Это ты ко мне обращаешься?» — вскинула вверх брови Капустняк. «Ну да», — кивнула Люся. «Кому же еще?» «Я не Олеся, а Ирина», — заявила толстуха и принялась за пряники. «Бога ради!» — закатила глаза Люся. «Простите, вечно девчонки ошибаются. Страшно неудобно вышло, мы ведь с вами не знакомы. А у меня на листочке написано «Капустняк Олеся». «Это я», — неожиданно звонко сообщила тетка в черном плаще, Олеся Капустняк. Люся кашлянула и из-под тишка показала мне кулак. Я сделала большие глаза. Абсолютно ни в чем не виновата. Люся сама заявила. Первый приедет Капустняк, Сорькина задерживается. Сама напутала. Вот теперь пусть лично и разруливает ситуацию. «Значит, у двери Капустняк, а в кресле Сорькина?» — уточнила Люся. «Да», — с набитым ртом отозвалась толстуха. «Меня зовут Ириной». «Вот и славно», — защебетала Люся. «Вот и супер. Сейчас вам макияжик нанесут, а потом я пару словечек о передаче скажу». Не переставая улыбаться, Люся ухватила меня за руку и вытолкала в коридор. «Блин», — в сердцах воскликнула она, — «я офигеваю прямо. Но отчего у нас постоянная фигня и бардак? Ты же говорила, что видела Капустняк, и тебе понравилось, как она выступала», — удивилась я. «Неужели не заподозрила неладное, когда сия туша вперлась в гримерку?» Люся почесала в затылке. «Понимаешь, эта Олеся была в программе «Честное слово». «И что?» «Там гость сидит за ширмой. Его только слышно», — пригорюнилась Люся. Я усмехнулась. «Ладно, не беда. Никто на тебя не обиделся, похоже». Конец фразы застрял в горле, потому что из гримерки донеслись крики. Переглянувшись, мы с Люсей кинулись назад в комнату. «Что случилось?» — завопила Люся. Гримерша молча ткнула в сторону Олеси. «Я попросила ее снять плащ, и вот...» «Вау!» — взвизгнула Люся. Я уставилась на тощую фигуру настоящий Капустняк и от неожиданности икнула. Та была одета в отчаянно яркое красное платье с зеленым воротником, такого же цвета, пуговицами и поясом. На скелетообразной даме одеяние смотрелось лучше, чем на толстухе. Ирине, методично доевшей все наши пряники и приступившей к окаменевшим от старости сушкам. Да не в одинаковой одежде пришла в ужас Люся. Кошмар! Но гости от чего-то совершенно не смутились. Ты прикид, небось, в фирме ВОЗ брала? Скорее удивительно, чем вопросительно поинтересовалась Ирина. Олеся кивнула. Мой размер найти трудно, он только в магазине для подростков встречается, а ВОЗ много шьет для таких, как я. Ага, согласилась Ирина. У меня та же проблема, только я на другом конце линии. Ха-ха-ха. Что делать? Заломила руки Люся. «А что случилось?» – насторожилась Ирина. «Вы же в одинаковом!» «Ну и пусть!» «Так нельзя!» «Кто сказал?» – осведомилась Олеся. Люся растерялась. «Ну, так не принято. Вам надо переодеться». «Ни за что!» – хором ответили гости. «Пожалуйста!» – принялась умолять их Люся. «Пусть Олеся наденет то, что мы сейчас добудем у костюмеров». «Почему я? Пусть она переоблачается!» – воскликнула Капустняк. Зорькина покрылась потом. «Ну уж нет! Красный цвет изумительно оттеняет цвет моего лица, а на фоне зеленого глаза делаются ярче. В отношении меня все решено!» Люся повернулась к Олесе. «Может, ни за какие ковришки!» – отрезала Капустняк. «Мне кажется, вам изумительно подойдет голубой», – влезла гримерша. «Нет, желтый. Нет, фиолетовый. Вы станете все цвета радуги перечислять?» – ехидно осведомилась Олеся. «Сказано – нет». «Плащик накинуть не желаете?» – с робкой надеждой поинтересовалась Люся. «Черный цвет замечательно стройнит». Я прикусила нижнюю губу. В случае госпожи Капустняк сей безотказно действующий на дам аргумент не должен сработать. И точно, Олеся нахмурилась. «Наверное, я неправильно поняла суть вашей программы. Она что, посвящена фэшн-бизнесу?» «Нет», – пискнула гримерша Ника. «Это утренний эфир «Проснись и пой». «Тогда какая разница, во что мы одеты?» – прочавкала Ирина, подобравшаяся к засохшим мармеладкам. Люся застонала и схватилась за виски. Гримерша кашлянула. «Понимаете, на телевидении свои законы». «Вы всех участников переодеваете?» – хрюкнула Ирина, проглатывая очередную конфетку. «Какой-нибудь там звезде шоу-бизнеса предложите неприличную до пупа юбчонку из нормальной ткани?» «Но на нормальный костюм сменить?» «Да нет», — честно ответила я. «Такое в голову никому не придет, ясное дело. В живых после подобного предложения не останешься». «Значит», — монотонно протянула Олеся, «всякие певички могут на экране полуголыми скакать, и ничего. А мы, умные женщины, пришедшие сюда, чтобы просветить народ, обязаны сменить свои элегантные наряды просто потому, что они вам пришлись не по вкусу. Если так, то я отказываюсь принимать участие в программе». «И я», – подхватила Ирина, жадно оглядывая пустой столик. «Никакого внимания к гостям. Ни чаю не предложили, ни кофе. Умирайте тут с голоду». «Я, между прочим, в такую рань есть не способна. Но хоть воды дайте». «Через 6 минут начинаем», – прогремело с потолка. Люся затряслась. «Милая, любимая, ваше платье шикарное, спору нет, но пусть одна переоденется». «Почему?» – прозвучало в ответ дуэтом. «Ну нельзя в одинаковых». «Кто сказал?» Я привалилась к стене. Разговор пошел по кругу. «Интересно, какой выход найдет из этого положения Люся? Лишиться гостей и оголить эфир – оставив в нем только дурака Костю, она не может. Но и посадить в студии двух бабищ в кионовых платьях ей тоже нельзя. При этом учтите, что Олеся смахивает на зубочистку, а Ирина больше всего похожа на стратегический бомбардировщик. Проведя на телевидении в качестве служащей совсем мало времени, я уже успела усечь простую истину. ради чего делают передачи. Думаете, для зрителей? А вот и нет. Больше всего телевизионщиков волнует рейтинг и так называемая доля. Вот из-за этих двух загадочных для простого человека вещей и горит весь сыр-бор. Доля – вот что правит балом. И не спрашивайте меня, что это значит. Доля – это наше все. От нее зависит, жить данной передаче или нет. И по мнению главного редактора нашего эфира, величина сей доли напрямую связана с внешним видом гостей. «Ну и чё?» – влетел в гримерку Костя. Я закрыла глаза. Вот и наш идиот. Сейчас начнется. Костик будет хихикать, всплескивать на маникюренными ручками и в конце концов испортит дело окончательно. Если Люся теоретически и была способна справиться с нештатной ситуацией, то появление Константина начисто убивает все надежды на благополучный исход дела. Сейчас он завопит. Но Костя повел себя неожиданно. Быстро окинув красно-зеленых гостей взглядом, он испарился. Люся бросилась к Ирине. «Дорогая, любимая!» И тут снова возник Костя. «Безобразие!» — рявкнул он, швыряя на диван две разноцветные тряпки. «Вы, лентяйки, в курсе, что до эфира осталось всего ничего? Почему гости не в форме?» Люсины глаза выкатились из орбит. «А...» – прозаикалась она. «Ничего никому поручить нельзя!» – громко возмущался Костя. «Простите, дорогие дамы, я их после передачи уволю всех поголовно. А теперь живо натягиваем мантии прямо поверх своей одежды. Ника, чего стоишь? Облачай дорогих гостей. Вилка, хорош клювом щелкать». «И зачем нам это натягивать?» – насторожилась Олеся. Костя сложил пальцы обеих рук и, сверкая ногтями, покрытыми бесцветным лаком, воскликнул. «Вы разве никогда не видели «Проснись и пой»?» «Ну, — протянула Олеся. «Я в это время, как правило, сплю», — честно призналась Ирина. Костя закатил глаза. «Тараканова, ты уволена. Не объяснить людям суть». Я, подыгрывая Косте, затряслась всем телом и заныла. «Вау, я забыла!» «Дура!» – топнул ногой Костя. «Значит так, в нашем эфире бывают обычные гости, простые посетители, элитные, VIP-персонажи и супер-пупер-великие. Вот последних мы всегда облачаем в мантии разных цветов, чтобы зрители поняли, кто перед ними. Ясно?» «Хорошая идея», – кивнула Олеся. «Сразу понятно, кто есть кто». «А цвет прикида имеет значение?» – вдруг насторожилась Ирина. «Вот я в синем, а она в желтом. Кто из нас круче?» «Обе крутые!» – хором заорали Люся с Никой. «Круче только яйца красного дрозда». «Давайте, любимая», – засуетился Костя. «Миллионы телезрителей ждут». «Эй, звук повесьте!» Олеся и Ира исчезли за дверью. «Костик», – взвыла Люся, – «ты чудо! Как тебе только такое в голову пришло?» «Вот и нечего меня за глаза кретином звать», – отрезал Костя. «Все, чао! Потом ля-ля-ля!» Резко повернувшись на каблуках, он исчез. Люся уставилась на Нику, потом обе повернулись ко мне. «Может, зря мы его за придурка держим?» – задумчиво протянула гримерша. «Эфир пошел!» Люся ткнула пальцем в экран телека. Я упала в кресло. «Ну вот, можно перевести дух». «Ваш любимый рецепт», – разносился по комнате красивый баритон Кости. «Очень простой», – быстро засепетила Ирина. «Кролик на троих. Значит так, берем три жирных, хорошо откормленных кролика». Я втянула ноги на сиденье. «Ясное дело, если Ирина собиралась принимать несколько человек, то можете быть уверены, что каждый получит по тучному зверьку. Нечего мелочиться и рубить одну тушку на кусочки». «Для здоровья лучше рис с травой», – встряла Олеся. «Не вареный. Слушайте». Я закрыла глаза. Эфир тек своим чередом. Мясо в сливках, проросшие зерна пшеницы, торт из взбитой сметаны – пирожное из морковки, ля-ля-ля рекламная пауза, ля-ля-ля рагу из свинины, котлеты из сельдерея. «У нас полно вопросов от телезрителей», – заорал Костя. «Говорите, вас, кажется, Аня зовут». «Да», – зачастил бойкий голосок. «Очень у вас замечательная передача, я прямо заслушалась. Восторг! Итак, мой вопрос. Скажите, если паркет положить на неподсохшую стяжку, его обязательно перекосит?» В эфире повисла непривычная, пугающая любого сотрудника телевидения, тишина. Люся схватилась за голову. «Замечательный вопрос!» – взвизгнул Костя. «Поясняю. Если печенье уложить в виде паркета на только что взбитые сливки, торт развалится?» «Ну, естественно», – завела Ирина. «С воплем!» «Твою мать!» – Люся вынеслась из гримерки. «Что это было?» – ошарашенно спросила я. Ника согнулась от смеха. «Вопрос!» «Ну и дуры встречаются, однако», – удивилась я. «Передача про кулинарию, а она о стяжке спрашивает». «Молодец, Костя, лихо выкрутился». «Наша птица-говорун сегодня в ударе», – простонала Ника, валясь на диван. «Вопрос не тот дали. Вчера про стройку речь шла, вот ребятишки и перепутали». «Так вопросы написаны заранее», – осенило меня. «Угу», – кивнула Ника. «Но ведь эфир прямой». «Вот именно, а вдруг никто не позвонит? Или дурь понесут», – стала просвещать меня Ника. «Мы на всякий случай заготовочки имеем. Не всегда, конечно, ими пользоваться приходится, но сегодня, похоже, этих двух дур только мы с тобой слушаем. Никто не звонит». Хлопнула дверь. Люся принеслась обратно и рухнула в кресло. «Успокойся», – велела Ника. «Не в первый раз. Никто ничего и не заметил». Люся схватила со столика бутылку минералки, в два глотка осушила ее и с чувством воскликнула. «Добрый боженька, сделай так, чтобы я дожила до отпуска, не попав в психушку. Господи, спаси меня от телевидения. Уж лучше я в обезьяннике работать буду. Но вечно у нас фигня и бардак. За что мне это? И ведь уже сама психопаткой стала. Прикинь, вилка. Пошла я пожрать в бутерброд наоборот. У меня-то времени на готовку нет. Захожу, а там менты стоят, посетителей переписывают. То ли драка случилась, то ли помер кто. Их хавки отведов. Ну, что нормальный человек сделает? Прочь убежит. А я нет. Вытащила удостоверение и к начальнику рвусь. «Здрасте, я с телевидения. Никуда не уходите. Сейчас камеру вызову. У нас новостей не хватает». «Нет, я точно долбанутая. Ну и дела». «Погоди», — прервала я Люсю. «Бутерброд наоборот. Драка и милиция». «Точно! Ну как же я сама не додумалась? Ведь девушка Ника, та, что любила Михаила Попова, сказала мне, 23 декабря, как раз накануне моего дня рождения, скандал случился. Бывшая жена его бузила». «Какая Ника?» – заморгала Люся. «Наша гримерша?» «Нет», – замахала я руками, – «совсем другая. Продавщица из бутика Петра Попова. У нее роман с Михаилом случился». «Люся, дай я тебя поцелую». «Ну, спасибо». Люся покорно стерпела мои объятия, потом со вздохом пробормотала. «Одно радует. Не только я кандидат в психушку. Похоже, тебя там тоже ждут не дождутся». Около часа дня я набрала номер Олега и заныла в трубку. «Ты что делаешь?» «Уместный вопрос», — сердито ответил муж. «Учитывая время и то, что ты трезвонишь в мой рабочий кабинет, могу с радостью сообщить. Жарю шашлык и откупориваю бутылку с пивом». «Ну, не злись». «Да я и не думал. Ты спросила, я ответил». «Ну, просто время подбирается к обеду, вот я и подумала. Может, съедим где-нибудь салатик вместе?» Олег хмыкнул. «Ну, ладно, сейчас спущусь». Маленькая победа вдохновила меня. И когда Куприн с самым мрачным видом вышел из подъезда, я ринулась к нему с воплем. «Милый, я очень соскучилась». А Олег нахмурился еще больше. «Учитывая тот факт, что ты всю ночь стаскивала с меня одеяло, твое замечание звучит удивительно. Интересно, тот, кто первым назвал женщину слабым полом, пробовал когда-нибудь отнять у своей спящей жены плед? Наверное, нет. Иначе мысль о слабости дам никогда бы не пришла в его голову». Муж явно пребывал не в духе. «Нужно привалить его к забору и методично объяснить, что при виде супруги не следует моментально принимать вид кузнечика. понимающего, что его сейчас сожрет жирная жаба. И вообще, добрая улыбка красит лицо мужчины. А вопрос «Милая, как ты себя чувствуешь?» укрепляет семейные отношения. Ладно, те, кто не желает осведомиться о здоровье жены, могут обойтись другими фразами, типа «Ты прекрасно выглядишь» или «Это платье великолепно подходит к твоим волосам и замечательно оттеняет глаза, красивее которых нет на свете». Если последний комплимент кажется вам слишком длинным, то есть вариант короче и проще, но он, несмотря на это, срабатывает стопроцентно. Восклицание «как ты похудела» превратит любую, самую злобную гарпию в белую и пушистую мышку. Но сейчас Олегу не стоит объяснять его ошибки и указывать на недопустимость поведения. Мне надо вытрясти из супруга кое-какую информацию. Поэтому пока пропущу мимо ушей отвратительное заявление про плед. Тем более, что оно лживо. Сегодня в 5 утра я проснулась от холода и обнаружила около себя Куприна, старательно замотанного в общее одеяло. «Вон там, смотри!» — ткнула я пальцем в стеклянный павильончик. «Очень уютное местечко!» Один раз заглядывала туда, мне понравилось. «Очень чисто! Пошли, пошли!» Схватив Куприна за руку, я буквально дотащила его до небольшого кафе. В маленьком зале оказалось очень уютно. 5 круглых столиков, застеленных бело-красными скатертями, плетеные стулья, вазочки с бумажными салфетками, приятная прохлада от работающего кондиционера и пьянящий запах свежемолотого кофе. Обозрев интерьер, я обрадовалась до нельзя. Кафе осталось таким же уютным, как и год тому назад, когда меня впервые занесло сюда. Помнится, тут давали очень вкусный яблочный пирог и замечательный капучино. «Куда хочешь сесть?» — повернулась я к мужу. «У окошка или ближе к стене?» «Очень рад, что разрешила мне поучаствовать в выборе места», — ехидно заявил Куприн. «Спасибо, что не пихнула за столик и не заказала для любимого супруга тошнотворно-сладкое пирожное». «Ты рассердился?» «Нет». «Тогда в чем дело?» «Мне тут нравится». «Так нравится или не нравится?» «Хотел сказать нравится, но мне тут не нравится». «Почему? Смотри, как мило. Чисто, уютно. Тихий уголок, никакого народа». «Мне тут не нравится», — угрожающе повторил Олег. «А еще мне не нравится, когда ты постоянно принимаешь решения. Всегда. По любому поводу настаиваешь на своем. Споришь до хрипоты и сучишь ногами. Любое мое предложение встречается в штыки. Ты совершенно не способна на компромисс». «Ей-богу, не понимаю, чего ты хочешь от меня?» «На данном этапе я просто предложила вместе пообедать», — спокойно ответила я. «Но я всегда должен идти туда, куда хочешь ты», — надулся Олег. «Мне никогда не дают высказать собственное мнение, и...» Я мгновенно перестала слушать мужа. На заре семейной жизни я, никогда не жившая в полной семье, не имевшая одновременно и папу, и маму, не знала, каким же бывает быт? Ну как ведут себя дома супруги? Воображение рисовало всякие идиллические картины. Вот утром распахивается дверь спальни, и Олег входит в комнату с подносом, на котором стоит чашечка свежеваренного кофе и тарелка с обожаемыми мною бутербродами. «Согласна. Я, наверное, люблю странную на взгляд Куприна еду. Кусочек черного хлеба, на который уложены ломтики тонко нарезанного огурца. Может, кому-то подобное явство и не по вкусу, но я просто обожаю его. Еще мне казалось, что муж будет заботиться о жене, начнет работать с утроенной скоростью, чтобы нарыть побольше денег, ходить со мной в кино, театр, на прогулки, в конце концов, и мне больше не придется таскать самостоятельно с рынка торбы, набитые картошкой, и бегать с помойным ведром к мусорнику. Это, так сказать, бытовая сторона вопроса. Еще я наивно надеялась на поддержку супруга во время всяческих неприятностей. Эгоистично собиралась опереться на него, спрятаться от бури бед в тихой гавани и вообще. Но откуда пошло выражение «быть замужем»? Думайтесь, быть замужем – это быть замужем, то есть сидеть за широкой мужской спиной, изредка высовывая нос наружу и тут же пряча его назад. Кроме того, хотелось слышать комплименты, похвалы. Глава 20. Действительность оказалась иной. Один раз, впрочем, Олег решил угостить меня завтраком. Вместо любимого кофе он наплескал мне в кружку очень сладкий чай и дал бутерброд с отвратительно жирной ветчиной, украшенной долькой чеснока. Наивная госпожа Тараканова, малоопытная супруга, отодвинула угощение и вежливо сказала: «Милый, я не люблю утром чай, ветчину не ем вообще, а уж в сочетании с чесноком в особенности. Мне же сейчас на работу идти. Лучше...» Не дав мне закончить фразу, Олег вскочил, вылил содержимое кружки в раковину, вышвырнул сэндвич в форточку и проревел: «Вот и заботься о тебе. Своими замечаниями ты любую охоту отобьешь». Я заморгала. Сам Олег не упустит случая указать мне на ошибки. Не далее, как вчера, он сурово заявил, глядя в тарелку сухой, которую я готовила в течение нескольких часов: «Имей в виду, я не ем такое».